Из глубины ее груди пришло тяжелое биение тревоги, но она не знала почему. «Что?» Синдзи могла описать это чувство как неприятное и замедлила шаг. Саяма рядом с ней выдал участливый взгляд, поэтому девушка засуетилась. Она сказала себе, что дрожащее чувство всего лишь в ее воображении, и произнесла дальше. «О, ну, как я и говорила, мне вдруг стало интересно, что если мои родители тоже были на месте великого кансайского землетрясения?» Как только Синдзи это произнесла, она осознала, что не задумывалась об этом раньше. Ей выпадало на то немало возможностей, но она намеренно этого избегала. «Мои родители. Они могли быть в Осаке, и, как и твой отец, могли...» Синдзи не смогла продолжить. После взгляда этим утром на шрамы землетрясения и слов Саямы, подобно предостережению прибыла мысль, которую она так долго избегала. «Моих родителей уже нет? Почему я раньше никогда об этом не задумывалась? Я старалась об этом не думать?» Синдзи была частью Укат, поэтому существовала немалая вероятность, что они также к ним принадлежали. Если так, 10 лет назад они могли оказаться на том землетрясении. «Нет», — подумала Синдзи с дрожью в спине. Все ее тело затряслось, и она тяжело дышала. Девушка и дальше внутренне отталкивала эту идею и попыталась унять дрожь, но не могла. Чтобы отказаться от того ужасного предостережения, ее мыслей было недостаточно. Едва лишь Синдзи осознала, что не контролирует дрожь, ее покинула вся прочая сила. Даже так, она попыталась заговорить и сказала Саяме, что все в порядке. Ха. С ее глаз неожиданно полились слезы. Колени подкосились, стопы не могли продолжить путь, и она хотела присесть на месте. «Синдзи-кун!» Саяма неожиданно обвил вокруг нее руки. Он обнял ее с настойчивым звуком сжатия. После того, как от поддержки Синдзи облегченно вздохнула, он аккуратно обернул руку вокруг ее головы и прислонил щекой к своей груди. Его тело было теплым на ощупь, и обильные слезы стекали по ее щекам. Синдзи сделала пару вдохов, словно ее сейчас вырвет. «Это будет значить, что я одна. Я не хочу быть одной». «Дело не в этом». «А?» — сказала она, поднимая взгляд. Он приблизил свои губы к ее. Она наполовину сопротивлялась от удивления и наполовину расслабилась от доверия. Но после пары секунд полностью верила себя ему. С головой и спиной в его руках Синдзи закрыла глаза и поддалась его языку. После нескольких всхлипов и слез из прикрытых век Саяма отстранился. Затем она вздохнула. Это был широкий и теплый вдох, но ее дыхание успокоилось. «Ты прав. Я не буду одна», — сказала она тихо. «Со мной будешь ты». «Дело не в том, что я буду с тобой. Я уже с тобой». «Да, но... я сейчас с Эцу». «А это проблема, Садагири-кун?» Услышав, как он назвал ее имя, она вновь подумала о том, что он подразумевал под «дело не в этом». «Так же, как и мои родители, он должен доверять моему имени». В таком случае Саяма не будет единственным. Казами, Изума и прочие в Укат такие же. «Да». Синдзи закрыла глаза, сделала глубокий вдох и ощутила, как к ней возвращается сила. Находясь в его крепких объятиях, которые не дадут ей больше размякнуть, она услышала его голос. «Мне не следовало этого делать. Судя по всему, мои излишние домыслы подстегнули твое беспокойство. В качестве извинения, давай отыщем твоих родителей». «А?» Синдзи в его объятиях подняла взгляд и обнаружила, что он смотрит на нее безо всякого выражения. «Я не верю, что люди просто так исчезают. Они могут пропасть, но к всеобщему раздражению не исчезают полностью. Некая старая обезьяна вполне это доказывает. Так что давай отыщем родителей, которых ты потеряла из виду». «Но мы не знаем, где они». «Нет, не знаем. Мы не знаем, где они сейчас или чем занимаются. Но по крайней мере... Он убрал правую руку со спины и дотронулся до ее груди. Левой стороны груди. Я чувствую здесь боль. Но как насчет тебя, Синзи-кун? Кстати говоря, у нас уже есть подсказка. А? То, чего ты не знаешь, всегда лежит на пути к освобождению. К тому же я более или менее знаю, где находится база третьего гира. Едва лишь мы прибудем к святилищу сверху, я тебе об этом расскажу. И сегодня ночью, или в другое время, мы обсудим подсказку, которую получили здесь. Затем он вытянул кое-что перед ее глазами. Подсказка содержится в документах, которые прислал нам Касима. Быть может, и хорошо, что ты не особо внимательно их читала. Поскольку теперь именно я сообщу тебе информацию, которая может послужить подсказкой для нахождения твоих родителей».